в нужный момент решитесь на драматический шаг. В 1999 году я начал строительство самого высокого жилого небоскреба в мире Trump World Tower на площади Объединенных Наций. Место было выбрано потрясающее. Истсайд, неподалеку от здания ООН, с видом как на реку, так и на город. Это был блестящий проект, однако далеко не все были им довольны. Особенно некоторые дипломаты из ООН, которые не хотели, чтобы их 38-этажное здание терялось в тени 90-этажной башни. Согласно CNN, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан признал, что говорил с мэром Нью-Йорка Рудольфом Гвилиани об этом проекте и о том, как не допустить его реализации. «Оно не вписывается в ансамбль площади», заявил CNN посол Украины Владимир Ельченко, «потому что заслоняет комплекс Организации Объединенных Наций». Когда протесты стали звучать во всеуслышание, я использовал мою собственную разновидность дипломатии и отказался произносить хоть слово критики в адрес ООН. Я предсказал, что в итоге многие послы и сотрудники ООН приобретут для себя квартиры в моем здании. Естественно, так и произошло. Но стоило нам начать строительство, как городские власти обрушили на нас немыслимые налоги, которые должны были обойтись нам более чем на 100 миллионов долларов дороже, чем мы предполагали. Мы решили выбрать единственно возможный путь и предъявили городу иск размером в 500 миллионов долларов. В течение 4 лет мы боролись с ними в суде. Юристы, представлявшие городские власти, стояли на своем, а мы на своем. Отступить мы не могли. Ввязаться в битву с властями и победить, особенно если речь идет о налогах, дело непростое. Но я знал, что мы были правы. Наконец, после продолжительных переговоров мы достигли урегулирования. Город согласился урезать наши налоги на 17% и предоставить нам 10-летнее послабление, к которому мы и стремились, если мы отзовем дело и субсидируем постройку в Бронксе 200 единиц общедоступного жилья. Этот процесс берег нам приблизительно 97 миллионов долларов, и мы никогда не получили бы никаких уступок, если бы не решились на драматический шаг.